Сановники ордена думали, что они знают великого князя, а оказалось, что они мало его знают. Витовт не только присудил Дрезденка полякам, но, предвидя, чем может кончиться все это дело, снова поднял жмудь и, грозя ордену войной, стал помогать жмудинам людьми, оружием, хлебом, доставляемым из плодородных польских земель. Тогда во всех землях обширного государства люди поняли, что пробил решительный час. Он и в самом деле пробил. Однажды, когда старый Мацка, Збышка и Ягенка сидели у ворот Богданецкого замка, наслаждаясь чудесной теплой погодой, перед ними внезапно вырос незнакомый всадник. Осадив у ворот взмыленного коня, он бросил к ногам рыцарей венок, сплетенный из ветвей лозы и ивы, и крикнул «Вийцы! Вийцы!» и поскакал дальше. Рыцари в волнении вскочили на ноги. Лицо у Мацка стало грозным и торжественным. Збышка бросился в замок, чтобы послать оруженосца с Вийцей дальше. Вернувшись, он воскликнул, сверкая глазами. «Война! Наконец-то Бог послал! Война! И такая, какой мы доселе не видывали!» — сурово прибавил Мацка. Затем он кликнул слуг, которые мгновенно окружили хозяев. «Трубите врага со сторожевой башни на все четыре стороны. Бегите в деревни за солтысами. Выводите и запрягайте коней. Живо!» Не успел он кончить, как слуги рассыпались в разные стороны исполнять приказания. Что было нетрудно, так как все было давно готово. Люди, повозки, кони, доспехи, оружие, припасы. Только садись и поезжай. Но Збышка обратился к Мацку с вопросом. «А не останетесь ли вы дома?» «Я? Да ты в своем уме?» «По закону вы можете остаться. Человек вы не молодой. Были бы опорою Ягенке и детям». «Послушай, я до седых волос ждал этого часа». Достаточно было взглянуть на его холодное, суровое лицо, чтобы понять, что все уговоры напрасны. Впрочем, Мацка, хоть ему и шел уже седьмой десяток, был еще крепок, как дуб, руки у него легко ходили в суставах, и секира так и свистела в этих сильных руках. Правда, он не мог уже в полном вооружении вскочить без стремян на коня. Но этого не могли сделать и многие молодые рыцари, особенно западные. Зато рыцарская выучка была у него замечательная, и во всей округе не было столь искушенного воина. Ягенка тоже не боялась остаться одна. Услышав слова мужа, она встала, поцеловала ему руку и сказала: «Не тревожься обо мне, милый Збышка. Замок у нас крепкий, да и сам ты знаешь, я не робкого десятка. Ни самострел, ни копье мне не в диковинку. Не время думать о нас, когда надо спасать королевство. Охранителем нашим здесь будет Господь». Крупные слезы набежали ей на глаза и покатились по прекрасному белоснежному лицу. Показав на детей, она продолжала взволнованным дрожащим голосом: «Эх, кабы не эти мальчуганы, я б до тех пор валялась у тебя в ногах, пока ты не взял бы меня с собой на войну». И обхватила его шею, крепко прижимаясь к нему, говорила дальше: «Только воротись ты, мой золотой, мой единственный, мой ненаглядный. А ты каждый день Бога благодари за то, что Он послал тебе такую жену», — басом прибавил Мацка. Спустя час со сторожевой башни была спущена хоругвь в знак отсутствия хозяев. Збышка и Мацка согласились, чтобы Ягенка с детьми проводила их до Сирадза. И после сытного обеда все они с людьми и целым обозом двинулись в путь. День был ясный, безветренный. Леса неподвижно стояли в тишине. Стада на полях тоже прилегли отдохнуть и медленно, как будто задумчиво, жевали жвачку. Было сухо. По дорогам клубилась кое-где золотая пыль, а под нею словно вспыхивали бесчисленные огоньки, ярко сверкая на солнце. Збышка показывал на них жене и детям и говорил: «Знаете, что это там сверкает над пылью? Это с улицы и копья. Должно быть, вийцы дошли уже до всех, и народ отовсюду двигается на немцев.